«Врут», — сказал магистр Шарес. Трис прижималась к контору Кромонду, а он, надо же, обнял ее за плечи. «Мазгул еще та красотка». Хотела спросить, откуда он знает, но не успела. «Едут! Едут! Возвращаются!» Раздались крики, и народ устремился к центральной площади перед магистратом. «Ну что же, рискнем быть затоптанными толпой?» — спросил у Светлого магистр Шарес. «Как девочки захотят», — отозвался маг. Я посмотрела на Трис и так кивнула. «Мы должны это увидеть», — согласилась тетя Чарити. «Не каждый день войска Хольберга въезжают в город через арку победителей». Вдоволь потолкавшись, мы заняли место вдоль дороги, ведущей на центральную площадь. Вернее, маги аккуратно оттеснили толпу, освободив нам проход. Я чувствовала царящее в толпе восторженное настроение, да и сама ликовала с нею. Война закончилась. Хольберг не только выдержал осаду, но и его славные воины усилили регулярную армию, которая наконец-то дала бой королеве Мазгул на границах Кемира и одержала победу, загнала кочевников в родные степи и укрепила границы. Хотя то, что воинственная королева нападет в очередной раз, это лишь вопрос времени. Но как же не хотелось об этом думать. Я смотрела, как маршировали славные полки Хольберга по выложенной брусчаткой улице, направляясь через украшенную цветами арку победителей, огромную каменную конструкцию с высеченными на ней именами военачальников к городской ратуше. Первыми проехали истинные победители – арлорд Роган Хаас и генерал-губернатор Хольберга Этар Хаас. Братья красовались верхом на белоснежных жеребцах. Их доспехи блестели на солнце. Издалека похожие, как две капли воды, арлорды казались небожителями, спустившимися на грешные земли Кемира. Мне хотелось, чтобы Этар заметил меня в толпе. Я нерешительно помахала ему, когда он проезжал мимо, чувствуя, как замирает сердце. Но нас было слишком много. Слишком много народа. На долю секунды показалось, что арлорд задержал на мне взгляд. Показалось, ни улыбкой, ни поворотом головы не выдал, что заметил меня. Проехал мимо. Я вздохнула и в этот момент почувствовала, как, странное дело, встрепенулась Ариша, доселе не подававшая признаков жизни в толпе. «Что?» Мысленно спросила у нее, оглядываясь, пытаясь определить, откуда идет опасность. Толпа. Рядом с нами краснолицый мужчина в пропахшей потом одежде. Орал, скандировал «Хольберг!». За ним, видимо, его жена, полная горожанка в белом чепце, сжимающая в руках увядший букет полевых цветов. Еще несколько парней помоложе, сопровождающие хихикающих девиц. Не думаю, что они опасны. Тут я повернулась в другую сторону и столкнулась с ним взглядом. Загорелое лицо, заросшее многодневной светлой щетиной, зеленые глаза смотрели на меня с выражением обреченной уверенности. Светлые выгоревшие волосы, длинные, спадали на плечи, лезли в глаза. Мужчина качнул головой, скидывая их с лица. У него был твердый рот и уверенный подбородок. Я узнала его. Еще в академии магистр Чиару Вас показался мне идеальным, слишком красивым, чтобы быть обычным человеком. Дракон. Он вовсе не изменился, наоборот, стал настолько притягательным, что заныло сердце. Но ведь это не мои мысли. Меня не интересовал никто другой, кроме арлорда Хааса, а еще магистра Шареза с вечной склонностью к язвительным комментариям. Шаг. Еще шаг. Чиару Вас приближался, заставляя расступаться толпу. Кто-то попытался ему что-то сказать, но сник под его взглядом. Молодые парни хотели были покрасоваться перед девушками и не пропустить, но один получил локтем в зубы, второй отлетел в толпу. Драконья магия, с ней шутки плохи. Кто-то назвал магистра Чиару Ваза свихнувшимся магом, но люди расступались, решив не связываться. И правильно делали. Я бы тоже расступилась, вернее, сбежала, потому что чувствовала, он шел ко мне. Неужели узнал об Арише? И она... Она тоже тянулась к нему, вызвав в моей голове бурю непонятных мыслей, а в сердце смятенье чувств. «Чиаро, мой друг!» — начал было Эльсар, заметив дракона. Но тут я, в панике, не выдержав давящего взгляда магистра Ваза, шагнула назад. Уперлась спиной в темного мага, и тот обхватил меня за талию. «Оставь ее!» — глухо пробормотал магистр Ваз. «Она не твоя!» «Чиаро!» — растерянно произнес Эльсар, не собираясь отпускать меня. «Рад тебя видеть! Ты как нельзя вовремя! Может, выпьем по кружке? Толпа, знаешь ли, действует на нервы!» «Думаешь, я лишился остатков разума?» «Возможно, ты прав, но...» Вновь уставился на меня. Его взгляд, казалось, пронзал меня насквозь. Внутри трепетала Ариша, и я окончательно осознала, что значит иметь вторую ипостась. Двое в одном, наши жизни соединились, наши мысли переплелись, и я поняла, насколько дорог мне этот измученный мужчина, забывший, что значит сон и нормальная еда. Одной ногой в могиле, но не в состоянии уйти, потому что его держала та, кто была его истинной парой. Теперь выходило, в это сложное плетение попала и я. «Значит, не сказала», — произнес Чиаро. «Промолчала». «Почему же, малышка?» — спросил у меня. «Не была до конца уверена?» «Не сомневайся, она здесь, с тобой, в тебе. Ты спасла ее. Больше ни в чем не сомневайся». «О чем речь?» — поинтересовался мой брат. «Трансформация уже началась», — продолжал дракон. «Пусть незаметная для окружающих, но процесс не остановить. А если кто и попытается, будет иметь дело со мной». В его голосе прозвучала угроза, и я засомневалась, что кто-то в своем уме решит иметь дело с магистром Вазом. «Мне надо кое-что вам рассказать», — сказала я, повернувшись к изумленным наставникам. «Но не здесь. Думаю, лучше нам всем вернуться домой», — решительно произнесла тетя Чарити. «Молодой человек, не откажетесь ли вы поприсутствовать?» «Не откажусь», — отозвался Чиаро Вас. «Теперь я всегда буду присутствовать. Ты ведь понимаешь это, Ариша». Порыв северного ветра рвал из рук знаменосцев красно-синие флаги Кемира. Люди кричали, приветствуя проезжающих по городу победителей. Среди них был тот, кто мне дорог. Это Архаас, Арлорд из другого мира. Рядом со мной мой троюродный брат и Ильсар Шарес, чья рука вольготно лежала у меня на талии, словно ей там и место. Магистр не собирался меня отпускать, готовый защитить от всего, даже от своего друга. «Чиаро! Чиаро Вас!» Я смотрела в усталое, такое родное лицо. Конец первой части.